«Насколько большим было это чудовище при жизни?» – спросила я великого мейстера. «Ну, судя по тому, то, что я вижу, динозавры нервно курят в сторонке. Тираннозавр Рекс так, жалкий недомерок, мелкий падальщик. В хрониках говорится, что размах крыльев был чуть меньше его длины и составлял», – Дилмарт говорил, а я переводила в нормальные единицы измерения. «У меня получилось 203 метра размах крыльев. Это невозможно. Просто невозможно. Больше футбольного поля, больше большого гражданского самолета. Такое существо не может существовать, и уж тем более не может летать при такой гравитации. Кит в разы меньше, но он живет под водой. Выглядит как бочка, большой овал с толстыми ластами. Как такой огромный дракон может летать на тонкой перепонке? Как у него не ломаются лапки при приземлении? Это не летучая мышь, площадь крыла огромна, расстояние между несущими пальцами тоже, мембрана должна быть либо невероятно прочной, либо разной по толщине. Самолет при меньших размерах сделан из особых сплава металла, сталь, алюминий, титан, и при этом самолет сильно меньше. Как оно летает? Да черт с ним, с крыльями. Оно дышит огнем, и не раз в день, а пока не надоест, и своим огнем плавит металлы, при этом не сгорает и не обжигается само. Конечно, такое пламя только у самых больших и старых драконов, новорожденный не может плавить металл и камень, но, как это работает? Я рассматривала другие черепа и скелеты. Некоторые, сравнительно мелкие скелеты были представлены целиком. Я шла от больших костей к маленьким. Вот так дракошки и вырождались. Первые драконы были огромные, а другие все меньше и меньше, пока не уменьшились до собак, а потом вообще перестали вылупляться. Почему? Налоги ввели, а все, что облагается налогом, уменьшается, с чего они измельчали. Вариант, что виноваты компьютерные игры, интернет или социальные сети не предлагать, этого тут нет. Но сейчас меня волновал не столько вопрос, почему драконы вымерли, сколько как они появились и как вообще существовали. Невозможно, просто невозможно. Главное умозаключение, такое существо не может существовать. Я смотрела образцы под бубнёж мейстера и пыталась думать, борясь с обалдеванием. Тут в чем дело, я конечно не биолог, но знаю, какой толщины нога у собаки, а какой у слона, а какой у бабочки. Масса тела растет пропорционально объему, то есть кубу, а прочность сечения в общем случае связана квадратичной зависимостью. В переводе на человеческий язык, чем больше организм, тем толще у него ноги. Насекомые такие тоненькие и воздушные, а крупное животное уже с толстыми конечностями. Здесь же пропорции маленького дракона и большого были почти одинаковы. Одинаковы, что последний дракон, размером с собаку, что 200-метровый балерион. Это невозможно, потому что невозможно. Математика едина для всех. Такая особь не должна не то что летать, а банально двигаться. Это намного хуже, чем кит, которого выкинуло на берег. Его кости сломаются под собственным весом, не говоря про такие мелочи, как кровоснабжение или дыхание. Сильно сомневаюсь, что такой организм должен потреблять воздуха меньше турбин самолета, но ничего такого в хрониках не сказано. Ни про громовое дыхание, ни про особое питание, ни ракетное топливо, ни авиационный керосин, а простое мясо. Я уверена, что если сжечь всю еду дракона в предположении КПД 100%, мы не получим достаточно энергии, чтобы поднять такую махину в воздух. Более того, такая огромная туша, они точно рептилии. Как они летали на севере с тонкой перепонкой на крыльях в метель, когда площадь крыла больше площади футбольного поля? Какие должны быть потери тепла через перепонку? И не замерзли? Они должны быть теплокровными. Вроде бы нигде не написано и не нарисовано, что перепонка была утепленной. Дичь какая-то. Но тогда сколько такая туша должна жрать? Причем мясо, как они охотятся в дикой природе, на кого? Прокормиться им можно только китами, но киты живут под водой, а драконы не плавают. Если три таких твари притащить в семь королевств, они же все пожрут и население будет смотреть на них только с гастрономическим интересом. Может, драконы вымерли, потому что их не кормили? Ладно, все ясно. Это магия, Гарри. Магия, хрен знает как, но оно работает. Тогда почему вдруг перестало работать? Нет, были и понятные моменты, хоть как-то сопоставимые с теорией эволюции и основами сопротивления материалов. В моем понимании вымышленный дракон должен иметь 4 лапы и крылья на теле, то есть иметь 6 конечностей, здесь же 4 конечности. Крылья сделаны из рук, как в случае летучих мышей руки трансформировались в перепонки, то есть классический виверн, летучая мышь-переросток, только рептилия и огнедышащая, и очень большая. Кстати, мне внезапно стало интересно. Летит дракон, длина от носа до хвоста больше 200 метров, толще Боинга. Но он все-таки живой, и ест. Если в один конец дракона входит еда, то из другого конца должно выходить. Если он насрет в полете, может ли он кого-то убить? Или драконы дрессированные, они в полете терпят? Да, похоже, не все рыцари погибли в пламени дракона. А почему драконья кость черная? Спросила я, глядя на черепа и кости. Просто странно все это. У всех животных кости какого цвета? Белого цвета. Из-за кальция. Драконья кость черная из-за своей высокой прочности. Начал Дилмарт. Она прочна как сталь, но гораздо гибче и легче. Драконья кость не горит. Она очень ценится ремесленниками. В частности, дотракийцы вырезают из драконьей кости драгоценные луки, с которыми не в состоянии сравниться ни один деревянный лук. Хотя драконы вымерли, драконьей кости в мире осталось довольно много, и некоторые торговцы делают состояние на ее перепродаже. Дотракийцам я эти кости продавать не буду, а то еще меня из такого лука и пристрелит. Не разбазариваем национальное достояние. Я выбрала две косточки, от большого дракона и маленького. Касаться не стала, сказала охране. Достали мечи и пилите эти две кости, хочу посмотреть, насколько они прочные. Народ, конечно, немного удивился, но начали работать. Они мучили большую кость от совсем маленького дракона и совсем маленькую кость от среднего дракона, то есть по сечению кости были примерно сопоставимы. Стражники стали работать. Кость от среднего дракона едва поцарапали, от мелкого развалили пополам. Странно, она же свежая, должна быть прочнее. Окаменела старая, так вряд ли, не так же быстро. Может, у стражников сила разная? Мужики стали долбить не сломавшуюся кость вдвоем, потом втроем. Не получалось, я попросила закончить, сама же изучила другую кость на срез. Вроде бы не полая, тяжеленькая. Как оно летает? Гадит в полете и на реактивной тяге? Или драконы, они на самом деле очень легкие, как воздушный шар, наполнены воздухом или метаном? Так вроде бы их пробивали, они не сдувались, как дирижабли. Невозможно понять, как оно летает. Аэродинамика бессильна. Но вернемся к костям. Это что, разная прочность костей у дракона в зависимости от возраста? Надо намекнуть Дилмарту, чтобы сунул кость в пресс и определил прочность. И насколько может химический состав? Он един для драконов, или у больших и мелких разный? Я еще раз посмотрела на черепа. Нет, черепа у них все-таки разные формы, как лица у людей. Или просто следы вырождения, а драконьи экскременты сохранились? У меня есть ряд гипотез. Первое, драконы вымерли вследствие близкородственного спаривания. Все-таки три особи очень мало, для того чтобы поддерживать жизнеспособную популяцию. Вторая гипотеза, драконы вымерли потому что их не кормили, не давали охотиться, а казна на них экономила. Коррупция. Людишки объели ящерок, драконы не доедали, им поплохело. А вот третья версия была очень интересна. Расскажите мне, как убивали драконов? Спросила я. Дилмарт рассказывал. Наиболее емкое определение – никак. Чтобы убить взрослого дракона, нужен другой дракон, хотя новорожденного можно просто разрубить мечом. Такое было, когда новорожденная живность напала на новорожденного принца. Обычно, чтобы убить дракона, нужен другой дракон. У взрослого дракона крепкая чешуя покрывает все тело, включая и брюхо. Причем чешуя абсолютно неуязвима даже для осадной артиллерии. Единственным уязвимым местом являются глаза и мозг за ними, а вовсе не брюхо или глотка, как говорится в некоторых легендах. То есть дракону либо повреждали катапультой крыло и тот разбивался в полете или тонул, они не плавают, либо протыкали осадной баллистой глаз и повреждали мозг. Ну еще есть валлерийская сталь, она чешую пробивала, но даже если дракону всунуть меч по рукоять в тело, даже в шею, то для такой туши это просто заноза, хотя, конечно, не все драконы были столь огромны. Третья моя гипотеза была самой интересной. Пока таргариены воевали, у них все было хорошо с живностью. Тоже и в древней Валлирии. Малышка Дейенерис в сериале щедро кормила своих питомцев, и они выросли больше корабля за несколько лет. Почему? На мой взгляд, ответ очевиден. Драконы должны убивать. Нет, тут дело не в энергетическом вампиризме. Хотя кто его знает, скорее всего ситуация такая. Дракон сжигает город или армию, а потом начинает есть, хрустя металлическими доспехами рыцарей. Но рыцарь — это не просто консервы, это многие килограммы железа в доспехе. А еще у рыцаря с собой деньги. серебро, золото. У его оруженосцев медь, рукояти мечей знати усеяны драгоценными камнями. Рубин был у Ригора на доспехе, а ведь иногда у рыцарей бывает оружие из валлирийской стали. Кстати, надо Дилмарту поручить, пусть и ее прочность определит в лаборатории. Но вернемся к делу. Раньше, не как сейчас, бывали люди и в доспехах из валлирийской стали, а дракон их сжигал и жрал. Это я к чему? Да подлинно известный случай, когда драконы сжирали людей со всем, что на них одето, включая драгоценности и украшения. Устрашение или не уследили, неважно. Я переспросила великого мейстера, находили ли в кале драконов драгоценные камни или фрагменты металлических доспехов. Тот ответил нет. И это странно, ибо металлу здесь дорога, и народ бы из помета выковыривал не то что драгоценности, но даже простой металлический лом. Кстати, драконий помет как удобрение, он как, не знаете, но сейчас я не об этом. Я бы могла понять, если бы такая туша сожрала все, органику переварила, металл высрала. Логично, дракон все-таки живой организм, они едят мясо, а не камни. Но как оно может переварить сталь? Алмаз, валлирийскую сталь, магия, а магии нужно топливо, а если нужно, то какое? И все стало на свои места. Рыцарь не только 80 кг диетического немытого мяса, но это еще и источник важных микроэлементов, очень ценные витаминки для ящерицы-великана. Дракоше ест, получает различные микроэлементы, например, железо, его скелет металлизируется и упрочняется, тварюшка растет дальше. Может быть, металлические кости такую тушу и удержат. Все хорошо. Самоподдерживающийся процесс. Может быть, драконы были созданы как оружие, и так и было задумано. Война кормит войну в буквальном смысле. Но потом все досталось идиотам. Точнее, инцестникам Таргариенам, которые пролюбили инструкцию. Они завоевали Вестерос, а драконов-то кормить надо. Коровы и овцы — это хорошо, но им, драконам, металлы подавай. Потому что только металл может обеспечить такую прочность скелета и чешуи. Обмен веществ никто не отменял. Драконы держались сколько могли. Стали хереть, стали менее подвижными. Новые вырастали меньше. Старые перестали расти и нестись. Из яиц перестали вылупляться, ибо яйца были бракованные, на зародыш не хватало стройматериала. И драконы вымерли, пока таргариены их гладили и плакали. Сука, вы их кормить нормально пробовали? Что значит главное внимание, идиоты? Ну я не знаю, потереть там металлические опилки на трупы овец и покормить этим, бриллианты вместо того, чтобы в корону вставлять, дать своему дракону поесть, неужели они такие тупые, о чем эти таргариены думали? Потом я вспомнил Ригора, понятно, любовь, я прямо вижу картину, нашествие иных из-за стены, Роберт идет в бой, а дальше как в каноне в сериале. Король ночи достает ледяное копье и как баллиста кидает в Роберта. Но это копье в полете отбивает маленький летучий купидончик с крылышками со словами «Любовь, любовь, суки». Только интересно, почему этот способ Ригору не помог так успокоиться? Про драконов это только гипотеза, но весьма логичная гипотеза. Недополучение нужных веществ, ослабление скелета. Ослабление скелета, ослабление организма. Меньше подвижности, меньше энергии. Еще меньше еды, еще меньше размер, и спираль закручивается в другую сторону, получаем самозатухающийся процесс. Интересно, я приняла это за разные лица драконов, а ведь это вполне может быть просто деформацией костей лица, в смысле морды, под нагрузкой. А старые драконы, у самок с яйцами могли выйти нужные вещества, самцы же, по идее даже кости должны обновляться, хотя и безмерно медленнее, чем кожа. Так что да, по мере вымывания из организма нужных веществ кости становится хуже, ломит старые кости и все такое. Особо не полетаешь, тело становится неподъемным. Только это долгий процесс, ведь так, Балерион вроде бы единственный дракон, что родился в старой Валлирии. Сюда прибыл один самец и две самки, причем самки уже родились на драконьем камне. Кстати, еще одна странность, размножение драконов, два пола, внутреннее оплодотворение. Пока все нормально. Хотя мне лично интересно, как один монстр в 200 метров заползает на другого и у первого не ломаются кости. Ладно, проехали. Яйцо дракона, крошечное, размером с голову человека. Это эволюционно бессмысленно. Нужны большие яйца, чтобы вылуплялись относительно крупные детеныши, сопоставимые со взрослой особью. Чтобы его можно было лапой прижать или мордой перевернуть. Чтобы особь-родитель могла с ними взаимодействовать и защищать, как курица цыплят. А то, что 20-метровый дракон, что 200-метровый, яйца одинаковы, с человеческую голову, детеныши мелкие, как кошка. Как за такой мелочью ухаживать, если ее может в ноздрю засосать? Ладно, допустим, драконы сволочи и не ухаживают за потомством. Тогда должно быть много яиц, как икра у лягушек или рыб, но так ведь опять нет. Драконица в Хагар прожила 180 лет, выросла огромной, хотя и не дотянула до Балериона, но никакой огромной яйценоскости замечено не было, а с такими габаритами она должна была такие мелкие яйца телегами выдавать. Единственное объяснение – яйцо дракона с человеческую голову, чтобы за новорожденным драконом можно было просто ухаживать или легко убить людям, для селекции. То есть это просто чистосердечное признание под тем, то это искусственный вид. «Как умер дракон Балерион?» – спросила я. «Нет, Лианна вроде бы знала, что он издох от старости, дотянув почти до 200 лет, но мало ли». Великий мистер начал рассказывать, как после смерти от старости Игона завоевателя Балерион со временем стал сдавать. Думали, что это старость. Вот войны закончились и дракону сразу поплохело. Неужели никто связи не заметил? Или я просто слишком много и плотно общаюсь с Робертом и понимаю, что мужика надо кормить? Неужели бедному дракончику просто не хватало железа и прочего? Интересно, а копать и жрать железную руду ему физиология не позволяла? Или воспитание? Хотя о чем же я? Это же типичный мужик. Не умел готовить и сдох. Или, возможно, готовкой в семье там занималась драконница, Мерксис, которую дарнийцы убили партизаня. Со слов великого мейстера Балерион сдавал потихоньку, пока не случился форс-мажор. Мутная история. То ли какая-то девочка не с тем переспала, то ли просто хотела показать папе, что она взрослая. Мотив неизвестен. Но 13-летняя принцесса Ирия Таргариен решила оседлать черного ужаса, и он даже ее не сожрал. Наверное, на ней было мало драгоценностей. Принцесса села на дракона, и они улетели. Куда-то, куда дракон захотел. Вернулись через 2 года. Ирия не прожила и суток. От нее не добились ни одного членораздельного слова. Под кожей у нее нашли каких-то червей-паразитов. Тело сожгли. А вот дракон вернулся со многими шрамами, которые на нем никто не помнил. Да, со шрамами на непробиваемой чешуе самого большого дракона. Особенно странной была 9-метровая незажившая рана на левом боку. И там, в ране, тоже копошились черви, как в принцессе. После этого дракон очень сильно сдал, почти не ел и не летал, прожил лет 40 и сдох. Тогдашний правитель его обнимал и плакал над ним. Я этого не знала, я ужаснулась. Это же, местные конечно тупые, но 200-метрового дракона потерять на 2 года вместе с принцессой. Служба безопасности на высоте, я тут еще удивлялась, как Лианна с Риегаром сбежала. Она, оказывается, могла бы и Винтерфилл с собой захватить, там бы только через месяц поняли, что как-то дует без стен. Ладно, вернемся к временам драконов. Даже местным хватило ума понять, что скорее всего, потому что люди их не видели, дракон с принцессой летал туда, где людей нет, то есть в Валлирию. Дракончик решил вспомнить молодость. Старый стал, на родину потянуло. И это опять объясняло все. Я попросила карту соседнего материка, Эссоса, и нашла там Валлирию. Смотрим внимательнее. Так, смотрим в карту, видим пенис. Так, моргнуть, мужика мне надо, срочно. Когда же свадьба? Так, сосредоточились, еще раз смотрим. Соседний материк, Эссос, имел отросток, похожий на большую и толстую Флориду или Италию. Этот большой полуостров и был Валлирией. Точнее, полуостровом он был на старых картах, до рока Валлирии, которые Таргариены притащили с собой. А вот на новых картах огромный полуостров сильно уменьшился и превратился в маленький кривой полуостров и ряд островков, хотя очертания единого целого угадывались. Примерно как стык Южной Америки и Африки в моем старом мире. Я же думала. Нет, я и раньше думала о роке Валлирии. Местная сверхдержава, монополистка на драконов быстро погибла. Как? Нет, я в курсе, что извержение вулкана погубило город Помпеи, но одно дело, город, а другое, страна, причем страна не маленькая. Кроме того, драконы, не люди, они живучие и летающие. Что когда вулкан извергался, в каждого дракона попало по вулканической бомбе в полете, и в яйцо каждого неродившегося дракона, всех 12 родов, сотни драконьих всадников, то, чем вулкан стрелял, вулканические бомбы, они что, самонаводящиеся? Ладно, допустим так, самонаводящиеся вулканические бомбы с лазерным наведением по спутнику. Верю. Магия, короче, все, кто там были, умерли. Точка. Но люди твари живучие, упорные и с памятью золотых рыбок. Почему следующее поколение не стало заселять местность? Почему из Валлирии не возвращаются путешественники? Там что, радиация? Пришельцы долбанули ядерной бомбой. Теперь я знала ответ. Жертва принцессы, которая хотела показать себя взрослой, прошла не напрасно. Паразиты, очень интересно. И ведь прошло тогда полтора века от рока Валлирии, все равно умерла, заразившись. Но блин, местные не додумались сделать карантин. Гигиеной тут пренебрегают. Вот картина, где король Визирис плачет и обнимает труп Балериона. Ни перчаток, ни дистанции. Этот дракон мог 40 лет распространяться заразу. Балерион был местной достопримечательностью, жил в столице, его кормили слуги. Срал наверняка телегами. И ноль заболевших. Тут реально в бога поверишь. Почему? Зараза действует только на драконов. Как? Почему? Другие ящеры не заразились. Люди заражались? Нет, только одна принцесса. Другие таргариены тоже не заразились, хотя был контакт и с драконом, и с зараженной девчонкой. Нет пострадавших. Есть только один пациент. Принцесса Ирия заразилась в пути и умерла в Вестеросе. Почему? Где заразилась? Наверное, в Валлирии. Как заразилась? Почему одна? Распространяется только половым путем? Она заездила дракона? Да нет, бред. Там же в Валлирии все население вымерло, а на соседние страны не перекинулось. Вывод, если не натягивать сову на глобус, то можно предположить, что в попытке создать оружие или улучшить драконов маги Валлирии, ну или кто там у них в должности зоотехника по драконам, учудили, так сказать, опередили наших ученых. Примерно та же история, что с коронавирусом, лабораторией и прочим. Предварительный вердикт. В Валлирии вывели какую-то заразу и перемерли все. Почему соседние страны не заразили? Может, паразит очень чувствителен к какому-то фактору? Нужны какие-то условия, которые есть только в Валлирии, будь то температура, организм переносчика или магический фон, если он вообще есть. Только как паразит рельеф изменил, там вроде вулкан рванул, просто. Как началась болезнь, пошли облавы, зачистки, карантины. А одно дело хипстеров зажать под замок, чтобы они в онлайн игры играли, а другое дело драконьих владык, чтобы они тихо подохли. Ну и началась война всех со всеми на фоне эпидемии. Если тут безумный король, чуя, что проигрывает, захотел сжечь столицу вместе с собой, то и там, наверное, тоже. Только у того короля было больше дикого огня или его аналога, и он вулкан разбудил. Ну а дальше понеслось. Тектонический сдвиг, извержение вулкана и эпидемия. А таргарины, наверное, узнали, что там эксперименты нехорошие делают, и решили свалить и не возвращаться с родины, поэтому и выжили. Стоп, это что получится? Таргариены самые умные? В смысле, остальные были еще тупее? Как можно быть еще тупее? Вот ты приехал в Вестерос, сжег всех, стал править, а в Дорн отправил жечь недовольных свою жену с драконом, и их там через несколько лет убили. Какая неожиданность, минус жена и дракон. Она пришла убивать, а ее убили. Как несправедливо, кто мог это ожидать? Это как если бы я принимала ванну и внезапно сгорела. Неужели не очевидно, что делать? Надо было либо оттуда всех драконов вывести, либо всеми драконами там все жечь, посылать либо ноль драконов, либо всех, что есть. Ой, ладно, надеюсь, Джон Сноу не в папину родню мозгами пойдет. Дилмарт наконец закончил трепаться и смотрел на меня. Великий мистер, я такое вспомнила. Мне брат говорил, мы же таргариенов победили, победили. Но людям надо напоминать, как был страшен и коварен враг. Когда-то я попросила для недоместа мастера над монетой и дом в столице. С местом я угадала, а вот дом, не подумала. Нет, живет во дворце, дом ему не нужен, лишние расходы. Он мне даже жаловался на большой пустой ненужный особняк. Ну не любовница же ему туда приводить, он приличный человек был. Ладно, это я к тому, что особняк стоит и убыток приносит. Надо все пересчитать, взвесить, систематизировать. А главное, драконьи черепа и скелеты выставить на всеобщее обозрение. Пусть народ знает, что таргариены пали, и от их драконов остались только кости. Мы должны рассказать историю падения рода таргариенов. Великий мистер, лорд Старк поручил вам организовать музей. И картины с героическим Робертом, повергающим таргариенов, нужны. Надо найти художников. Музей? А что это? Спросил он. Ну такое здание со всякими костями драконов. И еще картинами, как героический Роберт повергает Ригора. Я вам потом подробнее объясню. Я где-то записала, что мне нет сказал. Нет, готов свой дом в столице предоставить. Все равно он во дворце живет. А зачем людям на это смотреть? Не понял он. Так когда еще увидишь скелет дракона? Я думаю, цена входа в одну серебряную монету вполне адекватна. Надо использовать дом не до в столице, он все равно простаивает», — уточнила я. «На просвещение местных я особо не надеялась. Но это же столица, транспортный узел, много иностранцев, заработаем. Но главное, под видом систематизации и проветривания экспонатов можно сделать инвентаризацию и эксперименты. А потом, после коронации Роберта можно разойтись на полную. Да, драконов у меня нет, как и драконьих яиц, но вдруг появится. Как? Нет, можно, конечно, подойти к Роберту и сказать, что мне нужны яйца. Думаю, он с радостью предложит мне два своих, но это не то. Где найти драконьи яйца? Нужны варианты. Железнорожденным мы это уже поручили, может быть, что и притащит, но я бы на них особо не рассчитывала. Логично поискать во дворце, может тайник, может гора хлама. Вряд ли, конечно, но эти идиоты умудрились потерять взрослого 200-метрового дракона и принцессу на 2 года, так что потерять драконье яйцо, я в них верю. Еще нужно привнести в этот мир археологию. Надо копать, я даже знаю где. Ригар Лиан не рассказывал, как он играл на лютне на пепелище летнего замка. Что я из этого поняла? Если убрать маты, то дед Ригара очень хотел вернуть драконов. Собрал у себя на даче все драконьи яйца, много дикого огня, поджег и начал ритуал. Сгорел вместе с дачей и кучей народа. Но эти альтернативно одаренные люди не стали все раскапывать. Там могли остаться драконьи яйца. Еще, ну, строго говоря, драконий камень, где сейчас тусуется маманя Дейенерис, это не Вестерос. Ранее он принадлежал Валлирии. Там была крепость Таргариенов. Именно оттуда они начали вторжение в Вестерос. Когда захватим драконий камень, то поищем там драконьи яйца. Да вообще, я прям чувствую, что мне скучно во дворце. Поеду туда рожать. Еще можно дать объявление «куплю в местную газету». Стоп, газет ведь нет, будут. Еще можно потрясти частные коллекции. Ведь мир это не только Вестерос, есть и другие государства. ХМ, вот есть железный банк, они дают кредит под залог имущества. Значит, должны знать, у кого что есть. Надо с ними поговорить. Может быть, они, оценивая платежеспособность клиента, и не вали сколько стоит драконье яйцо, и знают, где найти. Дейенерис же 3 досталось, чем я хуже. Ладно, допустим, у меня будут драконьи яйца, а дальше, как вылупить? Совершенно без понятия, в голове почему-то крутится идея, что Дейенерис должна насиживать. Бред, надо подумать, инкубатор что ли спроектировать, пока пусть Дилмарт на цыплятах тренируется, как там в каноне. Дейенерис, бурерожденная, сокрушительница оков, матерь драконов, у нас будет... Чем ответить? Великий мистер Дилмарт, отец цыплят. Стоп, если он отец цыплят, значит он, петух, ох. Ну все, мы обречены на успех, любой враг со смеху помрет. Так, надо успокоиться. Думаем, допустим, мы нашли яйца дракона, примерно знаю как. Вылупили, не знаю как. Дальше что? У Дейенерис проблем не было, а последний дракон умер в 153 г. от завоевания Эйгона. Зеленая самка, маленькая и чахлая, с поникшими крыльями, недоросшая и до метра, как мне описал ее Дилмарт. Нет, были слухи, что ее отравили, но блин, люди всегда ищут смысл. Проще всего его найти в чужом замысле, отсюда все эти бредни про мировое правительство. Увы, правда очень проста. Нами, идиотами, правят идиоты. Примерно как Ригар, кинувший все ради любви, или его папаня, захотевший сжечь все, или Роберт, который даже не понял, что его невесту никто не похищал, или Лианна, даже не подумавшая, сколько людей умрет из-за ее любви, включая ее родню, или Эддард Старк, который даже не понял, что его сестра совсем не та уже. Лианна, блин, но хоть бы родителям написала, что ее не похищали и свалила бы с Рейгаром и деньгами на корабле в закат, если уж совсем не в моготу, свалила с любовником. Король бы сына изгнал из рода, наследуют внуки или Визирис. Роберт отправился на корабле искать Ригара, и никакой гражданской войны. Это я к тому, что люди наверняка угробили последнего дракона своей тупостью. Последний дракон наверняка из последних сил приползала к хозяину, смотрела на его золотую корону, облизывалась. «Хозяин, дай пожрать», — говорила она на драконьем, а он ей в ответ про величие Таргариенов рассказывал. «На тебе, как собаке мясо». А собаки они, как сказать, не огнедышащие. Ведь можно предположить, что драконам другая диета нужна. Хорошо бы знать, как их кормить, приручать и все такое. Архивы поднимем, как там в каноне. Может, доспех из драконьей кости сделаем, или новый молот Роберту, или чешуя на что сгодится. Но вернемся к главному, к вопросу кормежки драконов. Просто если моя гипотеза о том, что дракон то, что он ест, верна, если реально разный химический состав костей драконов и разная прочность в соответствии с возрастом и диетой, это просто вау. В каноне король ночи убил и поднял дракона. Да, допустим, это бред сценаристов-импотентов, которые не смогли придумать способ преодолеть стену иными для создания драмы. Но ведь это же реально возможно, дракона могут убить и поднять как зомби. Но ведь в этом же сериале от валерийской стали и драконьего стекла иные просто рассыпались, как и любые мертвецы. Это что, если дракона правильно кормить, чтобы у него в скелете была валерийская сталь, то его нельзя будет поднять как зомби, а подойдет драконье стекло, в просторечии обсидиан, у нас его жопой жуй. Чего-чего? А камней на всех драконов хватит, заодно и на еде для драконов сэкономим. Ой, самое большое известное месторождение драконьего стекла на острове Драконий Камень. И там родилось два из трех драконов, которыми Таргариены завоевали этот континент. И еще раньше там часто бывал наследник трона, когда еще были драконы. И там родилась, в смысле родиться Дейнерис, которой удалось вернуть драконов. Так, надо будет туда съездить. Но даже эта фигня. Про паразитов в теле принцессы и дракона ни до, ни после не слышали. Драконы Таргариенов не чихали, глистами не страдали. Рок Валлирии и последующее гипотетическое заражение местности – это что? Это просто кривое воспроизведение того, что не было, так сказать, ошибка клонирования, или попытка сделать нечто новое. Значит ли это, что тамошние химерологи перечудили и создали нечто не то в попытках улучшить своих драконов? Отрицательный результат вижу, а положительный результат есть, записи посмотреть можно, варианты улучшений дракона, хочу себе питомца, как Белериона, только красивее и розовый, имя бы какое придумать, розовый ужас, нет, отстой, в смысле, розовый это прикольно, но ужас, отстой, пусть будет гламурная смерть, этот дракон, пролетая высоко в небе, насрет на короля ночи, поскольку в связи с диетой он не сможет переварить все драконье стекло. Кал будет насыщен обсидианом и король ночи умрет на месте. Все, дело сделано, а историю потом перепишем, чтобы подвиг с превозмоганием был. Что еще должен хороший дракон уметь делать? Главное, чтобы казну не разорил. Нужно, чтобы мог есть хотя бы траву, а еще лучше песок или обсидиан. И чтобы мог плавать и генерировал защитное энергетическое поле на себя и всадника. Так, с планами определились. Только где инструкция и драконьи яйца? Кто насиживать будет? Дейнерис тут нет. Что же делать? Нужно добраться до Валерии. Как? Морем месяца три. Как выжить? Ну, костюмы химзащиты, репеллент от насекомых, еда и вода только своя. Надо будет аналог консервов придумать. Есть и пить только то, что из дома взял, маски, перчатки. Та девчонка, принцесса Таргариенов, довольно долго протянула. 2 года, надеюсь, безупречно исправится. Ух! Какие перспективы, Вестеросу нужны свои драконы, кастраты, вперед, величие где-то там, знаю, что у вас нет своих яиц, но без драконьих не возвращайтесь, но блин, не может быть все так просто, вот собаку кормит мясом и дракона тоже, а что дракон огнедышащий и что его шкура не пробивается баллистой это все мелочи, и что ни у кого ничего не ёкнуло, ладно Таргариены, им бы быстрее в инцест-разврат погрузиться. Ладно двор, у них основная работа, чтобы у владыки стакан был полон вина, тарелка дичи, а кровать девственниц. Но блин, тут же вроде бы есть обитель знаний, орден мистеров, ученые мужи, что отказались от всего мирского ради науки. Они чем все эти века занимались? Мессир, а давайте попробуем одного из ваших драконов по-другому кормить. Ну чисто посмотреть. Вдруг быстрее летать станет или яйценоскость повысится, ну или под цвет ваших глаз станет. Вместо этого, похоже, мистеры душили змея, в смысле, смотрели порнушку и дрочили, блюли девственность всем орденом веками. Реформировать к чертям, походу о профнепригодности здесь не слышали. Мы еще будем за это деньги брать, вывел меня из мечтаний Дилмарт. Просто за демонстрацию скелетов драконов, а что ты хотел, и пропаганда, и заработаем. Ну разумеется, обсудите это с лордом Мандерли, только не сегодня, он занят, хорошо, попросила я, эх, жаль только мне придется им это объяснять, ну ничего, завтра у меня занятия, а у Дилмарта обычно после занятий со мной просыпается исследовательский зуд, с чувством выполненного долга я отправилась домой, уже стемнело, долго я там в подвале хороводилась, хочу, есть хочу, столько всего хочу, еще хочу купаться, подвал пыльный, слуги не доработали, нельзя так экспонаты хранить, а еще хочу, блин, когда уже свадьба. Надо подумать, как сделать эпиляцию зону бикини. Тут есть подходящая грязь, а еще нужно серьезно заняться маникюром. Тут местные ногти не красят, варвары. А у меня как раз ногти хорошо отросли. Роберт сильно удивится, если я попрошу у себя на ногтях герб Баратионов нарисовать. Пов Варриса. Варрис напряженно думал в своем кабинете. Непонятные вещи происходят. Очень давно он разочаровался в политике. Всегда одна и та же проблема. Любой человек рано или поздно начинает путать свои интересы с государственными. Тейвин Ланнистер, решивший породниться с королем. Рейгар, поставивший собственное желание выше долга. Эйрис, чья голова не выдержала тяжести короны, и тот стал по-настоящему безумным королем. И когда он понял, что с Эйрисом ничего хорошего не будет, то он посоветовал королю открыть ворота Ланнистерам, прекрасно понимая, что произойдет дальше. Король не оправдал его доверия. Нужен новый король. Он надеялся, что Баратион будет лучшим королем, хотя бы поначалу. Ведь он, Варрис, единственный, кто по-настоящему думает о народе в целом, а не о благе кого-то конкретного рода. Но есть фундаментальная проблема, независимо от того, кто правит. Он уже давно все понял. Невозможно любить чужое больше, чем свое. Вот, например, Роберт Баратион. У кого-то вызывает сомнение, что он пожертвует всем ради нее, или что любой отец или мать будут спасать из пожара прежде всего своих детей, а потом других своих родственников, а уж после незнакомцев. Разве может человек, ослепленный чувствами, быть хорошим правителем? Любовь априори нелогична, как можно править так? Он нашел решение. Правитель должен не иметь слабостей, не иметь никакой любви, чтобы посвятить себя государству. Обета безбрачия недостаточно, это будет просто соревнование, кто лучше соврет. Поэтому власти нужен евнух, великий евнух. Разумеется, он никому этого не рассказывал, да и не собирался он захватывать власть. Во-первых, это нереально, а во-вторых, это бессмысленно. Ему нужно работать на благо государства, а не улучшать свое положение. Король всему глава, но не так уж и важно, кто голова, важнее шея, на которой эта голова вертится. А самая лучшая шея, мастер над шептунами. Но в последнее время он чувствовал, что он перестает быть этой шеей. Раньше он считал себя самым умным человеком в семи королевствах, но с каждым днем все отчетливее понимал, что это не так. Он как минимум второй. Существовало две проблемы: кто его конкурент и что делать. Самый очевидный вариант, что новый тайный манипулятор — это Эддард Старк. Сходилось практически все. Некоторое время он даже сам так думал. Факты подходили к версии, как меч к ножнам. Прибытие лорда Старка в столицу, назначение его на должность, его активная деятельность. Варриса смущало, что слишком уж все на виду, на показ. Так дела не делаются. Но лорд Старк очень молод. Может быть, ошибся с маскировкой, а может быть и не хочет маскироваться, хочет славы и признания. Варрис ничего не имел против. Его заботила лучшая жизнь людей Вестероса. Кто это сделает, Таргариен, Баратион или Старк, ему не важно. Однако со временем он находил все больше нюансов, которые показывали, что это просто верхушка айсберга. Слишком уж напоказ, слишком уж топорно. И делаются такие вещи, о которых лорд Старк не может знать. Никто не может знать. Чего только разговор о том самом колдуне с Лианной Старк стоит. Он счел это обычной игрой, пока лорд Старк не уехал. После чего все стало работать еще лучше. На самом деле, это наилучшее из всех возможных комплиментов любого руководителя, собрать все так, чтобы работало и без него. Но как это можно сделать за пару месяцев? Никак. А еще эти берущиеся из ниоткуда идеи, вроде книгопечатания или отпечатков пальцев. Раньше парик надел, переоделся и все, растворился в толпе, а теперь ему еще сложнее маскироваться для тайных дел, нужно перчатки носить. Сейчас еще ладно, а летом как он будет в перчатках выглядеть? Но странности и нестыковки все копились. Лорд Старк слишком много знает. И про девственность Серси Ланнистер, и про его пташек, и про тайный ход в башню Десницы. И главное, ему ниоткуда это знать, нет сети добытчиков информации. Свою шпионскую сеть он растил годами, а тут словно лорду Старку во снах ответы приходят. Он искал факты, копил их, чтобы сделать вывод. Дедуктивный метод его не подводил. Вывод оказался прост, а потом и нужда в умозаключениях отпала. Летучий корабль все объяснил, как и последующие события. За всем этим стоит великий мистер. И он колдун. Нет, он проверял альтернативные версии. Эддарда Старка точно нет в городе, он не коммуницирует ни с кем. так что все точно работает без него. Да, и сам Силми вызвался быть защитником колдуна. Сам лорд Старк не может быть колдуном, он годами был на виду, ничего такого в нем не замечено, как и во всей их семье. Нет, он еще рассматривал вариант, что за всем стоит Лианна, но, нет, девчонке ниоткуда взять такую силу и знания. У нее не было конфликта с родителями, она не хотела смерти отца и брата. Да и будь она в этом виновна, кто позволит над собой так долго измываться, имея такую силу? Кто позволит себя похитить? Вдруг тебя убьет один из охранников Ригора или других солдат в процессе освобождения? Нет, невозможно. Невозможно все так подстроить. А если бы Таргариен победил на Трезубце? Никак не сходится. Она просто симпатичная мордашка, что выполняет чужие поручения. Хотя насчет мордашки он не уверен, он в этом ничего не понимает. Раньше он думал, что она пересказывает приказы брата, теперь понял, это приказы великого мейстера. Интересно, колдун ее попросил, манипулирует ей или просто околдовал? Наваждение со смертью колдуна спадет, а вот про Дилмарта ничего не ясно, он был десятилетиями никому не интересен, не выделялся из серой массы мейстеров. Однако время и возможности у него были, да еще и эти валлерийские книги. Значит, Дилмарт, колдун, совершенно точно, он мог взять что угодно, а вынес из подвала не драгоценности, а валлерийскую свечу, вещь, которую бы уборщик побрезговал брать, но которая используется в магических ритуалах. Колдун должен умереть. Кто-нибудь другой сказал, что это личное. Да, некогда колдун его оскопил и бросил умирать, и он отомстит. Именно тому колдуну. Он иногда думал, как бы сложилась его жизнь, случись иначе. Жена, дети, протекающая крыша лачуги? Нет, спасибо. Он стал кем стал, хотя путь был тяжел. Колдун умрет не из-за его антипатии к сверхъестественным силам. Он уже давно понял устройство общества. Сначала король, потом знать, потом их кони, затем все остальные. Несправедливо, да, но можно сделать еще хуже. Много хуже. В молодости он много путешествовал. Он научился узнавать и находить правдивую информацию. Сейчас магия почти сказка. Но раньше или восточнее не в кварте, а много восточнее, в Асшее. Там живут колдуны. И они не прячутся, нет, они правят, им нет нужды как ворам скрываться и искать для жертвоприношения людей, они действуют совершенно открыто, никого не боясь, ибо они и есть власть, и власть их намного ужаснее и бесчеловечнее костров безумного короля. Колдуны считают всех, кто не обладает силой, просто дровами, ресурсом, который надо употребить в своих ритуалах. Там люди скот, а их правители колдуны. Скотоводы, упивающиеся собственной избранностью, исключительностью и вседозволенностью. Сами же люди забиты, бесправны, невежественны и полностью свыклись со своей участью, много более низкой, чем быть рабом из залива работорговцев. А еще колдун может возомнить себя богом и зачерпнуть больше, чем сможет поднять. И тогда приходит беда, не только колдуну, но и всем. Что происходит? Ну примерно как рок в Аллирии. Иногда везет, Асшей, например, отделался просто вечно отравленной рекой. Он бы многое стерпел, для блага государства, разумеется, но колдунов Вестеросу не нужно. Тем более этот Дилмарт уже начал наглеть. И труп проститутки, и драконьи кости, и драконьи яйца, да еще серые тухлыми яйцами воняет из подвала. Его надо остановить. Вопрос только как убить? Естественно, великого мейстера надо убить, но не лично. Это подло, трусливо, цинично. У каждого своя роль, в жизни, в спектакле и при дворе. Королевский палач должен быть страшным, мастер над монетой, скупым, лорд командующий гвардией, доблестным. А мастер над шептунами, лукавым, подобострастным и бессовестным. Доблестный мастер над шептунами столь же бесполезен, как трусливый рыцарь. Да, он человек маленький, но даже маленький человек может отбрасывать большую тень. А тени, как говорят колдуны, могут убивать. Как организовать смерть Дилмарта? Обвинить Дилмарта в преступлении? Оболгать? Король его оправдает. Он пока не понял, как великий мейстер обрел такое влияние на короля. А время тратить некогда, скоро может стать уже поздно, и для него, и для всех. Убить? Яд или кинжал? А может быть стрела? Пицеля бы было просто убить. Но сейчас меры безопасности усилены, несколько дегустаторов. Да и сам великий мейстер сведущ в ядах. И охрана, много охраны. Много хорошо мотивированной охраны от Баратионов и Старков. Всех стражников не подкупишь, они же понимают, что с ними сделают в случае смерти охраняемого лица. а 1-2 предателя погоды не сделают. Даже одна неудачная попытка сильно отбросит его назад. Открытое нападение на дороге тоже не вариант. Охраны много и она качественная. Слишком качественная. Хотя, Дилмар человек пунктуальный, можно знать где и когда он будет. И в последнее время он начал посещать бордели. Значит, нужно свести его с нужной женщиной. Пусть в качестве смазки для секса она использует особую мазь. Великий мистер умрет от яда. Не будет же он дегустатора вперед посылать перед собой. Правда, женщина тоже умрет, но это допустимые потери. Ее смерть спасет многих. А если не сработает, второй вариант – бойня по дороге, засада с арбалетами и диким огнем, слишком много трупов. Да и не факт, что удастся протащить большой отряд. Дикий огонь сейчас хорошо контролируют. Дилмарт стал авторитетом в гильдии алхимиков. Но есть один интересный, многообещающий вариант. У нынешнего великого мейстера появилась дурная привычка уединяться подолгу с Таросом из мира, выгоняя охрану. Ходят даже слухи, что они мужеложцы, но ему это не важно. Их всего двое, и без охраны. Просто прекрасно. Сколько надо провести убийц, чтобы с гарантией 10 человек должно хватить. Варис встал из-за стола и отправился делать дела и готовить себе алиби. Примечание после части. Не часть работы. Стёп, 100 глав спустя. В следующем томе. Несколько лет спустя. Малый совет. Нет, где деньги? Спрашивает Роберт. Я открыл сундуки, а там просто письма подчерком Лианны со словами, что деньги съели драконы. Нет, это самая тупая отмазка, что я слышал. Но ты мне как брат. Тебе месяц, чтобы деньги нашлись. Нет, приходит с работы, орет на Лианну. Лианна, оставшись одна, достает из-под кровати дракончиков. Так, проверяем теорию раздельного питания в дополнение к мясу. Дракон, которого подкормили серебром, вырос. Дракон, которого подкормили золотом, вырос раза в два больше. Дракон, которого подкормили медью и железом, мелковат. А дракон, которого подкормили бумажными деньгами, сдох. Так, ладно, надо найти деньги, а то Ниду влетит. Что делать? Пора завоевать весь мир. Дракошки, у меня тут есть фамильный меч Старков, из валлерийской стали, наверное, он вкусный. А потом летим на драконий камень обсидиан есть. После чего летите на соседний континент. Джон Сноу будет собирать дань, кто откажется платить, того жгите и ешьте. Следующее заседание Малого Совета. Роберт. Нет, говорят, что драконы в гербах Старков напали на соседний континент. Я не при делах. Отвечает. Нет, я тут ни при чем. Это все твой бастард. А ты не при делах? Ты что, правда драконов на своего бастарда переписал? Глава 34. Охота на Дилмарта. Часть 1. Ох, кажется, ноготь сломала. Останавливаемся. Сказал я. Сейчас я занималась тем, о чем довольно долго мечтала Лианна. Училась владеть оружием. Она в свое время этим папу доставала, но отец сказал категорически нет. Мне же Роберт отказать не смог. Естественно, как и положено Вестеросу, все выродилось в цирк. Официально мы тренировали свадебный танец. Я, Роберт и Силми запирались в зале. Сначала я немного танцевала с Робертом, потом я начинала тренироваться с учебно-тренировочным мечом. По официальной версии мы с Робертом танцуем, а шум ударов от того, что Силми тренируется. На самом деле меня тренировал Силми. Нет, я понимала, что великим воином мне не стать, но это хоть какое-то развлечение, а еще способ держать себя в хорошей физической форме, этакий фитнес. Естественно, Силми мне сразу же сказал, что не сможет сделать из меня даже среднего воина. Ну и ладно, еще его чуть Роберт не побил. Силми сказал, что из-за платья не может поставить мне движение ног. Он мои ноги не видит. Я предложила либо одеть охотничий костюм, либо подтянуть юбку выше колен, а не в пол, но Роберт не согласился. Так что я отрабатывала стиль боя стоять и бить соломенное чучело. И чучело иногда побеждало. Первоначально Силми выдавал мне деревянный меч. Я такое оружие назвала про себя моргульский клинок. Это потому что после пары ударов он становился рассадником за нос. Естественно, местные обильно лочили деревянные мечи, что улучшало ситуацию. Но не сильно. Однако тут я ошиблась, то ли я очень слаба, то ли это какое-то местное дерево повышенной прочности, но деревянный клинок вел себя вполне прилично, хотя это может потому что я им лупила соломенное чучело. Но Силми меня удивил, да, я многого от уроков вообще не ожидала, но чтобы учить фехтованию так, я же смотрела пару раз Олимпийские игры, включая шпажистов, там такого не было. Силми меня учил такому, что мне в голову просто прийти не могло. При ударе брать свой меч за лезвие. Это вообще отдельный рассказ. Все эти виды мечей вгоняли меня в ступор. Первоначально Селми мне дал обычный тренировочный одноручный деревянный меч, но быстро понял, что это не мое. На следующее занятие он принес мне деревянную шпагу. Ну и показал металлическую шпагу, которую даст мне потом, когда будет уверен во мне. Я уже почувствовала себя Арьей Старк, но Селми в меня не верил. Отдельно он мне объяснял, чтобы я не думала с кем-нибудь драться, особенно если это мужчина или если их больше одного. А про взятие меча за левее, тут такое дело. Иногда двуручный меч затачивали не на всю длину, а условно в треть клинка. Предполагалось, что в бою ты можешь совершить мощную колющую атаку. Ты держишь правой рукой за рукоять, а левой за середину клинка и наносишь мощный колющий удар массивным стальным колом, который должен пробить доспех. Только вот это стиль боя для качков типа Роберта, которые по весу раза в три выше меня, а мне предлагалось брать рукой шпагу за середину лезвия и наносить колющий удар. Если все сделать правильно, то по крайней мере клинок не сломается. Ну, соломенное чучело я пробивала, только вот сейчас, при выполнении этого приема, я сломала ноготь на указательном пальце левой руки, которая поддерживала клинок. Сняла перчатку, смотрю, ничего страшного, ударилась не сильно, почти не болит, но ноготь придется подрезать. Роберт смотрел на меня сочувствующе, Селми осуждающе. Ничего ты не понимаешь, сила красоты очень важна. Я вот велела вчера накрасить дегустатору ногти, он не умер, значит, можно и себе красить. Единственное, было очень сложно найти мастера, который сможет на ногтевой пластине нарисовать вменяемого оленя, герб Баратионов. Я думаю, что на сегодня надо заканчивать, сообщил Селми. На следующее занятие я принесу вам кольчужную рубашку. Я кивнула и стала приводить себя в порядок. В уме, к списку того, что нужно этому миру, добавился дезодорант. Это им что реально все равно, что от меня потом пахнет. Хотя, раньше же принцессы на драконах катались, а этих драконов наверняка не мыли. Так что Амбри стояло еще то. Может быть, поэтому Таргариены на Таргариенах женились, или драконы-рептилии, не потеют. Едва мы вышли из зала, к нам присоединились служанки и охранники. «Художник уже ждет, ваше величество», — сообщил Роберту один из слуг. «Мы отправились в тронный зал. Я убедила Роберта попозировать для истории. Конечно, формально он еще не король, так узурпатор, но кто если не он? Сегодня в тронном зале не было посетителей. Одет Роберт уже был соответствующе, только надел на голову корону. Настала очередь реквизита. Художник бегал вокруг Роберта и объяснял, как ему встать погероичнее. Вот так, ваше величество. Нет, молот на весу держать не надо. Держите его за рукоять, а клюв молота поставьте на пол. Голову повыше, а ногу поставьте на череп дракона. Вот так, да, идеально. Дилмарт уже вовсю драконил таргариенский хлам, перевозя его в дом, который подарил Ниду Роберт. Там все было в процессе, вроде бы даже несколько стен разбирали, чтобы вытащить череп Балериона из подвала. Естественно, на фоне такого огромного черепа, Роберт будет выглядеть жалко, поэтому сюда притащили череп последнего дракона, который был размером с собачий. Роберт его правда хотел разбить, но я отговорила, сказала, что останки рептилий Таргариенов зачем-то нужны Дилмарту. Художник начал рисовать с натуры картину в полный рост, в масштабе один к одному. Естественно, быстро он не нарисует, да и краски тут убоги, сохнут долго. Но так, накидает наброски, потом дома доработает, да и еще ему пару раз Роберт попозирует, на фоне железного трона и черепа дракона, когда краски на холсте подсохнут. Я просто решила, что это хорошая идея, люди должны видеть, куда налоги уходят. Я же села на стул сбоку, положив руки на стол. Ко мне подсел подмастерье художника, ему доверили мне ногти раскрашивать. Сначала себя раскрасил, потом дегустатору. Никому не поплохело, стал рисовать мне. Я бы предпочла черный или красный цвет, но это цвета герба Таргариенов, так что категорически нет. Ногти на правой руке мне раскрасили под герб Баратионов, черный коронованный олень, стоящий на задних ногах, на золотом поле. Получилось неплохо, хотя, конечно, корона оленя на шее совсем невзрачная. А вот на левой было принято решение раскрашивать под герб Старков, голова серого лютоволка на бело-зеленом фоне. И вот это вообще не смотрелось. Бело-зеленый на сером, ужас. Да еще на гербе дома Старк шея лютоволка прорисовывалась то ли клоками шерсти, то ли чешуйками. И если нарисовать это на большом полотнище легко, то на ногтях, нет. Шеи всех четырех лютоволков получились разными. У одного шея была как чешуя у рыбы, а на мизинце эти клоки шерсти на шее вообще не были прорисованы. Паренек посмотрел на меня испуганно, но я сказала, что всем довольна и в следующий раз он наверняка нарисует еще лучше. Теперь главное пару часов ничего не трогать, чтобы не смазалось. Роберта рисовали часа три. Я подглядывала за художником, но на мой взгляд очень далеко до завершения. Затем мы отправились к Станнису. Мне предстоял разговор с лордом Дейном. Станнис с Эдриком Дейном сидели вдвоем в кабинете, обложившись пергаментами и какими-то свитками. То ли законы, то ли прецеденты. Ладно, я в них верю. Брат, извини за бестактность. Нам надо поговорить с лордом Дейном. «Давайте на сегодня вы с законами закончите», – начал Роберт. «Грубовато, но пойдет». Станнис вышел. Дейн выжидающе смотрел на Роберта. «С вами хочет поговорить моя невеста. Это относительно рода Старка и вашей дочери». Дейн держал лицо. Повернулся ко мне. «Не боись, это не про Ишару и Нида. Я, хи-хи, умею хранить секреты. Лорд Дейн, подскажите, пожалуйста, у вашей младшей дочери, Алирии, есть жених?» «Нет», – ответил он мне. «А у меня есть младший брат и у него нет невесты», – добавила я. «Вы предлагаете помолвку? Такие предложения должны исходить от главы рода», – просветил меня он. «А я-то, наивная дура, думала, что такие предложения должны исходить от молодых. Мой старший брат сказал, что это интересное предложение, но почему-то он не горит желанием встречаться с вами и лично обсуждать это. Вы знаете почему?» – спросила я. «Не знаю», – ответил он. «И ведь забавно. Дейн думает, что проблема в том, что Нед переспал с его другой дочерью и ему стыдно, а Роберт думает, что Неду неохота обсуждать тему гейства. Разумеется, вы не смотрите, что король пришел, никто не собирается на вас давить, все уже предусмотрено. После Великого Совета и коронации Роберта у вас возникнет желание посмотреть север, особенно Винтерфилл. Съездите туда с младшей дочерью, она посмотрит на моего брата. Если они друг другу понравятся, объявим о помолвке, свадьбу сыграем». Но Роберт решил, что я неправильно сватаю. Бенджин Старк, представитель великого дома, да, не наследник, но он будет самым главным на севере в отсутствие Неда, а отсутствовать, в силу своей должности, он будет в Винтерфилле всегда, пояснил Роберт. Моя фраза про аккуратно приглядеться была Дейном встречена вежливо осторожно, то ли дело слова Роберта про замок и земли. Короче, очень скоро Дейн выглядел заинтересованным в нашем предложении. Накрутит мне нет уши как вернется, а за что, я же не Ишару за его брата сватаю. Разговор мы закончили и я под усиленным конвоем отправилась на медицинские процедуры. Ох, сейчас начнется цирк. Опять, я не имела ни малейшего представления о том, почему и как оказалась здесь. Но вот почему умерла Лианна представляла, мне мозгов на это хватило. Порвалась при родах, кровотечение, смерть. Местные матку не зашивают, идиоты. А вот мне, наверное, повезло. Один из королевских гвардейцев, родивший Лианне матку, зашил, и тело Лианны досталось мне. В наследство, правда, достался шрам, причем на том месте, который людям показывать не принято. Вроде бы все прошло хорошо и я поручила швы снять. Если бы швы надо было снять с руки, можно было все сделать относительно легко, но, как всегда, все избыточно усложнили. Куча охраны, куча служанок, мне, кстати, представили каких-то бабок-повитух, я не запомнила кого конкретно, слишком много имен и должностей. Я говорила, что могу сама помыться и побриться там, но нет. Короче, не хочется это вспоминать, вообще ни разу. Бритье гениталий здесь не в ходу, но если уж это область тела после операции. Я боялась, что великий мистер отрежет опасной бритвой что-то не то, но все прошло нормально. Единственное, щекотно. На этом хорошие новости закончились, побрить это ерунда, швы снимать уже хуже. Там все пошло не по плану. «Что это?» – спросила я. «Маковое молоко», – сообщил Дилмарт. «Убрать», – категорически ответила я. «Так ведь больно будет. Дегустатор уже проверил, все хорошо». «Не понял моего возмущения, Дилмарт. Все равно убрать», – приказала я. «Королева-наркоманка, нет, спасибо. С первого раза прямо вряд ли привыкну, но кто их знает, вдруг дозу неверно рассчитают. Или у меня индивидуальная непереносимость». Дилмарт пытался меня переубедить, но через ширму меня поддержал Роберт. «Маковое молоко убрали, решили уломать меня на вино и самогон. Да, нужно сделать новую заметку, нужна нормальная анестезия. Пить я тоже не стала, не хватало еще повторить судьбу канонного Роберта. Если не король-алкоголик, то уж пусть хотя бы королева, чтобы родила наследника похлеще Джоффри. Спасибо, я пас. Конечно, с одной бутылки ничего не будет, но уверена, что канонный Роберт так и начинал. По идее, Лианна умудрилась выжить при родах, а сейчас точно хуже не будет. Начинаем. Ну и начали снимать швы. Что тут сказать, объективно было не так уж и больно. Так, пару раз пискнула. Роберт пообещал оторвать руки Дилмарту через ширму. «Я уверена, лучше великого мейстера никто не справится», — сообщила я Роберту, опасаясь, что из-за угроз Роберта Дилмарт перенервничает и меня случайно поцарапает, решила укусить подушку. Работа стала тише, ну а что подушка слюнями пропиталась, служанки отстирают. Потом меня уложили в кровать, велели держать ноги максимально широко расставленными на табуретках, укрыли одеялами и какая-то женщина приготовилась читать мне книжку в окружении охраны. Пришел Роберт, уточнил, что у меня все хорошо и отправился по делам. Я же смотрела в окно под бубнеж своей, ну назовем это чтицы. Книги у них, отстой, развлекательной литературы вообще нет. Ну ничего, попробую заснуть и пару дней поотдыхать. Мне правда интересно, лежать с раздвинутыми ногами, это у них официально принятый метод лечения или симулятор будущей супружеской жизни. Сказать им, что вместо того, чтобы проветривать, надо мыть, и надо ли мне гордиться таким боевым шрамом, лучше поспать, буду считать барашков, нет, барашки скучно, буду считать драконов, пов Дилмарта. Немного погодя, Дилмарт проклинал тот день, когда он согласился испытывать это жуткое изобретение, презерватив, а ведь старкам не откажешь, можешь и вылететь с должности, это пицель никому не нужен, а ему после летучего корабля нужна хорошая охрана, мало ли фанатиков, в принципе, первые испытания прошли удачно, половой акт произошел, изделие не порвалось, его правда смущал сильный ступор проститутки до процесса, когда он надевал эту штуку, но работает и ладно, всего делов еще пару раз убедиться, что не рвется, а потом можно переходить к финальным испытаниям, пусть шлюха бросает пить лунный чай и она точно не должна забеременеть с такими условиями. Только вот его первая подопытная умудрилась убиться, лошадь задавила, он ни секунды не сомневался, что это несчастный случай, до сегодняшнего вечера, эксперимент ведь не завершен, пришлось найти вторую подопытную, другой бордель, но тот же самый ступор, когда он облачился в штуку, такого тут еще не видели, она намазала себе между ног мазью, он ничего не сказал, ни ему учить гулящую девку, как надо, ну и понеслось, только вот он не сразу понял, что она какая-то вялая в процессе стала, да и на падение температуры тела не сразу обратил внимание, не до того, судороги он вообще за оргазм принял, но вот проблемы с дыханием он проглядеть не смог и попытался разобраться, что не так, очень хотелось звать мейстера, но он сам мейстер с цепью по медицине, очень вряд ли тут кто умнее будет, довольно быстро он понял, что случилось отравление, спасти он ее не успел. После этого он некоторое время пребывал в шоке и ступоре. Это яд, но как, его дегустатор все пил и пробовал. Все кроме нее. Спасите меня семеро. Какое коварство, отравить смазку для секса, чей больной ум это сделал. После того, как он осознал сей факт, ему пришлось очень долго мыть свои руки и тело. К презервативу он даже особо не прикасался, сразу его сняв. По идее, какое-то количество яда попало на кожу, но достаточно ли этого? Только глупцы считают, что отравить легко. Если доза слишком маленькая, то жертва отделается легким недомоганием. Если доза слишком большая, ее легко обнаружат по запаху или цвету. По идее, яд был внутри проститутки. Ну и весит она вдвое меньше него. Внутрь него яд не попал, да когда ей стало плохо, он сам снимал презерватив рукой, взявшись снаружи, но контакт был недолгим. Яд не успел проникнуть внутрь тела, а потом он хорошо помылся, особенно руку. Ох, плохо, неужели умирает, или просто перенервничал, он же выпил противоядие, которое с собой носил. Примерно час он пробыл в комнате с трупом, его бросало то в жар, то в холод, то ли нервы, то ли яд, то ли столько противоядий нельзя было мешать. Очень хотелось позвать на помощь, но кого, охрана, специалисты в заданиях кого-то зарубить, что-нибудь осмысленное про яды с них спрашивать глупо. Все противоядия, которые есть у мейстера, он носил с собой, в чемоданчике, так что все должно сработать, сработало, ему полегчало, он привел себя в порядок, причесался, приоделся, продумал линию поведения, накрыл тело одеялом, потом забрал свои вещи и вышел.